Глава 54. Обратно мы едем молча. Богдан сразу же засыпает, а Егор, ведя машину, то и дело бросает на него задумчивые взгляды. Я сижу, как мышка. Ожидая главного вопроса, боюсь сделать лишнее движение. Он думает сейчас над словами его знакомой. Чувствую, как его бомбит. Руки на руле напряжены до предела. Затылок и плечи — монолитный кусок гранита. «Спасибо», — выдавливаю, когда мы приезжаем. Выхожу из машины и, быстро ее обойдя, открываю дверь и начинаю отстегивать Богдана. Он так умаялся, что даже не просыпается. Егор тоже выходит, забирает с пассажирского сиденья нашу сумку и идет следом. Я же шагаю как на казнь. Возможности и смысла скрывать дальше больше нет. Да и права я не имею. «Вика», — зовет тихо Егор, когда мы заходим в квартиру. «Давай сделаем ДНК». Внутри все обрывается. Я останавливаюсь на пороге спальни и прислоняюсь плечом к дверному косяку. «Зачем?» — еле слышно. «Я и так знаю, кто отец». Переставляю непослушные ноги в сторону кровати и укладываю на нее спящего сына. «Вика, кто?» Облизываю пересохшие губы, тяну воздух носом. «Кто? Вика?» Стоя позади, шепотом не перестает повторять. Разворачиваюсь и, обойдя его, направляюсь к выходу. Не выяснять же отношения там, где спит малыш. Егор настигает в коридоре, схватив за плечи, разворачивает к себе лицом. Я почти ничего не вижу, в глазах плотная пелена из слез. «Он мой?» — чуть ли не рычит зверь. «Вика, отвечай! Мой?» «Твой!» — выкрикиваю я. Егор словно каменеет, смотрит мне в глаза невидящим полубезумным взглядом. Грудь ходит ходуном, ему словно воздуха не хватает. «Прости». «Как? Мой?» Крутанувшись на месте, он снова летит в спальню. Я за ним, но подойти не решаюсь. Останавливаюсь на пороге. Присев на корточки у кровати, Егор смотрит на сына. Я же, закрыв руками лицо, тихо плачу. Надо было сообщить. Надо было. Я не имела права скрывать. Богдан и его сын тоже. Обернувшись, смотрит на меня болезненным взглядом. «Почему?» — читаю по губам. Пытаясь сдержать рвущиеся наружу рыдания, прикрываю ладонью рот. Зачем он так смотрит? Как кожу заживо сдирает и бьет наотмашь по лицу. Не могу. Разворачиваюсь и выскакиваю из спальни. Егор догоняет меня в гостиной. Хватает за плечи и трясет так, что у меня волосы из прически рассыпаются. «Почему? Почему ты не сказала, Вика?» «Прости, Егор». «Ты не собиралась, да?» «Собиралась. Я правда собиралась». «Когда? Прислала бы мне приглашение на его свадьбу?» От него исходит такая ярость, что я зажмуриваю глаза от страха. Руки, меня удерживающие, сжимаются еще сильнее. Он просто не в себе. «Почему, Вика? Скажи, я хочу знать. Ты должна была сообщить сразу после родов, как только поняла, что он мой». «Что?» — выдыхаю неверяще. «Ты дурак, Егор? Дурак, да?» В этот момент перед глазами встала яркая картинка того, как я с двумя положительными тест-полосками спешу к нему, а натыкаюсь лишь на холодное пренебрежение и равнодушие. Все то, что я чувствовала тогда, снова оживает в груди, перемалывая внутренности, как в мясорубке, снова разрушает меня до основания. «Убери руки!» — толкаю ладонями в грудь. «Отойди от меня!» Егор, видимо, не ожидавший такого, немного отстраняется. «После каких родов, Егор?» Захлебываясь в обиде, кричу я. «Я с самого начала знала, что он твой!» «Откуда?» — усмехается криво. «Оттуда! Я не спала с Костей, пока была с тобой!» Подлетаю к нему и толкаю в плечо. «Ни разу! Я же говорила!» Но тогда ты говорила совсем другое. А что я должна была сказать, Егор? Ты меня даже в квартиру не пустил, держал на пороге, как дворняжку. Я был зол. Зол? Я сбежала с юбилея Вахрушева, притащилась к тебе и стояла под твоей дверью, пока ты праздновал свой день рождения с друзьями и подругами. Я не знал. Ты бросил меня по телефону, а я просила всего несколько дней. А ты действительно собиралась от него уйти? Спрашивает, снова кладя свои руки на мои плечи. Я рассказала ему перед тем, как приехать к тебе, Егор. Я приехала сказать, что мы разводимся, и я везла тебе тесты на беременность, а у тебя там Женя. Ты все равно должна была сказать, цедит сквозь зубы. Ты тоже должен был тогда сказать, что она делает в твоей квартире, но ты промолчал. Ты сам позволил мне думать, что вы там, что ты с ней. Убрав руки, он резко отворачивается. Запускает пальцы обеих рук в волосы и опускает голову вниз. «Ничего не было, я же говорил», — проговаривает глухо. «Ты должен был сказать это тогда. Ты мог хотя бы позвонить или написать спустя какое-то время». «Куда звонить, Вика? Ты сказала, у вас там любовь, морковь и куча детишек в планах». «Я хотела тебя задеть. Хотела, чтобы тебе тоже было больно». «У тебя получилось». «Если бы ты, твою мать, Егор, ты ни разу не сказал о том, что чувствуешь». «Но я же предлагал отношения». «Но ты ни разу не сказал о чувствах», — повторяю с нажимом. «Я не была в тебе уверена». «Какие чувства, Вика?» — шипит, поворачиваясь ко мне лицом. «Я, блядь, ждал, когда ты бросишь своего уёбка, чтобы быть с тобой». «Ты не ждал». «Я ждал. Я, блядь, потом еще полгода твоего звонка ждал. Ждал, как дебил, что позвонишь и скажешь, что у вас с Костиком опять недопонимание». Делает пальцами кавычки на последнем слове. «Ты ни разу не сказал, что чувствуешь». Повторяю с маниакальным упорством. «Откуда мне было знать?» Он смотрит на меня тяжелым взглядом. Верхняя губа нервно подрагивает. Руки сжаты в кулаки. Стоит так с минуту, а потом, развернувшись, идет в прихожую и начинает обуваться. «Ты уйдешь?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Сейчас». «Я вернусь. Успокоюсь, подумаю и вернусь», — отвечает, даже не оглядываясь. Открывает дверь и уходит. Я бегу следом. Встаю на лестничной площадке и, растирая слезы по лицу, слушаю, как стихают его шаги. Тишина на несколько мгновений, кажущихся мне вечностью. И снова шаги, только теперь приближающиеся. Егор возвращается? Так и есть. Перепрыгивая через две ступеньки, он бежит обратно. Сгребает в свои объятия и заталкивает в квартиру. Меня прошибает насквозь. Кожа вспыхивает, как от горячего пара, в груди все вибрирует и звенит от волнения. «Егор!» «Нахуй думать! Вы мои!» Вжимает в стену и, обхватив сильными пальцами мое лицо, жестко целует. Грызет мои губы, а я даже ответить не могу. Так сильно он сдавливает мои щеки. Плачу, но подставляюсь для его поцелуев. Слизывая языком его вкус, просто умираю от восторга. Мне так не хватало его. Я так скучала. «Про чувства? Спрашивай», — шепчет в губы. «Что? Что ты чувствуешь, Егор?» «Люблю. Не думал, что кто-то заставит снова меня это произнести. А тебе говорю. Люблю тебя. Поняла?» «А тогда?» «И тогда любил. Сильно».